Глава 29. Лежа в постели, Паулина закрыла ладонями уши, стараясь спрятаться от ударов африканских барабанов. Ее мигрень лишь нарастала, и теперь горло начинало подкатывать тошнота. Она даже не сняла великолепное платье, которое Виктор прислал ей ранним утром. Оно было из голубого шелка с белым тюлем. Чудесный наряд дополняли кружевные перчатки и очаровательная широкополая шляпа, которая, к облегчению Паулины, была по всей тулье украшена не птичьими чучелами или другими диковинками, а лишь прелестными тканевыми цветами. Помогавшей ей собираться горничной, пришлось только ушить длину, чтобы платье не волочилось по земле. В остальном же платье село по фигуре так, словно его шили специально для нее. Той ночью Паулина едва сомкнула глаза. Да и как она могла спать после увиденного? Во рту по-прежнему ощущалась сухость, а удары сердца отдавали в голове пульсации крови. Она была поражена своим отражением в зеркале и даже напомнила себе одну из тех дам из аристократического общества, с которых художники писали портреты. Но, несмотря на сонливость, ее глаза казались темнее обычного и подозрительно сверкали. За несколько минут до начала мессы за ней на своей кабриолетке заехал Виктор. Спустившись с экипажа, он помог Паулине сесть. Паулина чувствовала себя словно в приятном сне, так что даже почти позабыла о головной боли. Устроившись возле Виктора, она заметила в его глазах искреннее восхищение. «Ты ослепительна», — сказал он ей. И она поверила. Виктор был не из тех, кто делал незаслуженные пустые комплименты. «Спасибо за платье. Не знаю, что и сказать». «Ничего не говори. Я в жизни не видела такой красивой одежды. Когда я узнал о твоем согласии, то дерзнул заказать в Гаване несколько нарядов. Я вижу, что с размером я не ошибся. Хочешь сказать, что есть еще платья?» «Всего 5 или 6, и одно из них свадебное. Ну, если у тебя уже есть...» «Нету», — перебила его Паулина. Позже она будет вспоминать, как ощутила тогда желание обнять его и поцеловать. Настолько она была взволнована. Фрисия не появлялась все утро. Уже в церкви Паулина нашла ее необыкновенно молчаливой. Глаза она прятала за загадочными темными очками, привлекшими внимание всех присутствующих. Паулина всячески старалась на нее не смотреть. При каждом брошенном на Фрисию взгляде в ее памяти всплывали зловещие сцены ночи накануне. Смотреть на нее было все равно, что смотреть на самого дьявола. Как странно. Лежа в постели, Паулина едва могла вспомнить торжественную церемонию. В голове лишь всплывал образ лучезарной Росалии напротив Гильермо, который даже в свадебном наряде выглядел по обыкновению нескладно. Затем банкет, танцы, руки Виктора на талии. Его терпение, когда он учил ее танцевать. Потом Паулина танцевала с женихом. Она вспоминала неухоженные зубы Гильермо, его кислое дыхание, его губы под густыми черными усами, зажимавшие омерзительную сигару. Она вспоминала сидевшего на углу стола задумчивого дона Педро, охраняемого своим лакеем Вальдо. Одинокий и погруженный в собственные размышления, он то поднимался, то садился, то снова поднимался, отпугивая несуществующих птиц. Педрито все время находился рядом, не упуская любого удобного случая позлорадствовать над отцом. «Проклятые!» — кричал Дон Педро, размахивая тростью. «Оставьте меня в покое!» Дона Педро всегда преследовали птицы, возникавшие в особняке внезапно и из ниоткуда. Тогда он начинал отмахиваться от своих таинственных врагов. Никто не обращал внимания на сумасшедшего старика, который, пугаясь собственных видений, вел себя, по мнению Паулины, ровно так же, как та девушка из тоннеля. Горло подкатило. Паулина подскочила и бегом бросилась в уборную, но желудок ее упорно не хотел отдавать вкуснейшее угощение. Растерев щеки, она посмотрела на себя в зеркало. Прическа ее растрепалась, а в глазах до сих пор присутствовало нечто, чему объяснений она не находила. Ее затуманенный разум вдруг осенило подозрение. Что если Фрисия делала с ней то же самое? Что если она хотела ее отравить? Голова закружилась, снова подступила тошнота. В жилах стыла кровь, сознание путалось. Ей захотелось срочно разыскать Мар. Нужно обо всем ей рассказать. Мар точно знает, было ли в ее состоянии нечто подозрительное. Минуя сады, где все еще продолжались гуляния, она вышла через задний двор, в котором прятались накануне. Затем отыскала усыпанный цветами кустарник, служивший ей прошлой ночью укрытием, откуда она наблюдала за Фрисией. В свете дня он казался еще пышней. Крупные цветы, крупные листья. За ним Фрисия заметить ее не могла, а потому причин для расплаты не было. Эта мысль, окутанная сладким ароматом цветов, приободрила ее. Некоторые ароматы, говорила ей тетушка Шона, как, например, запахи спиртных напитков, могут из мертвых поднять. Другие же, напротив, усмиряли плоть. Уткнувшись носом в цветок, она полной грудью вздохнула. Вдруг полегчает. Уже дома... У доктора Хустина Мамита ей сообщила, что Мар в медицинской части и скоро должна вернуться. Тогда Паулина решила дождаться ее на крыльце и села в плетеное кресло. На соседнем кресле устроилась Салита, составившая ей компанию. Она глядела на Паулину, как на ожившую фарфоровую куклу из тех, с которыми играли белые девочки. Паулина, а ей явно было не до детских бесед, ощущала на себе такой пристальный взгляд, что ничего другого ей не оставалось, кроме как спросить. «Почему ты на меня так смотришь?» «Пому, что вы в этом пати очень классивая, сеньорита. У меня тоже будет новое пати. Мне его Нинья Ма купит в лавке, и я надену его на вашу с мастером свадьбу. Вы и правда выходите за него заму?» «Правда. В следующее воскресенье». Салита широко улыбнулась, обнажив щербинки, на месте которых скоро вырастут коренные зубы. Немногим позже вернулась Мар. Паулина заметила ее межрастущих в саду кустарников. Ей в спину светило заходящее солнце, расшивавшее горизонт лоскутами из розовых облаков. «Наконец-то ты здесь!» — произнесла она и поднялась. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Ты заболела? Мигрень? Откуда ты знаешь про мигрень? Я была у Виктора. Это он мне сказал». Недоуменный взгляд Паулины заставил Мар объясниться. «Я обработала ему руку. У него серьезный ожог». Паулина знала про рану, но откуда она взялась, не интересовалась. Виктор ей не рассказал. А самой спросить ей в голову не пришло. Мар попросила Салиту зайти в дом. Та послушалась, пусть и нехотя. Ей нравилось находиться в обществе столь изысканных сеньорит. Оставшись с Мар наедине, Паулина рассказала ей все, что помнила из случившегося накануне ночью, стараясь ничего не упустить, вплоть до дурного самочувствия с самого утра. Мар слушала ее, не перебивая, лишь то и дело вставляя: «Боже мой, и царица небесная!» Ахая от ужаса и вздыхая. Ведь теперь, после подобного открытия, перед ними разворачивался целый ряд тайн и загадок. Подобные зверства и жестокость не привиделись бы Мар даже в бреду. Она знала о бессовестности Фрисии и понимала: дыма без огня не бывает, но о зле подобного размаха не могла и вообразить. Мар поднялась, подошла к парапету и, облокотившись на него, задумалась, всматривая сад. «Я догадывалась, что здесь творится что-то неладное», — пробормотала она, стоя к Паулине спиной. «Ничего больше не остается, кроме как обследовать Дона Педро. Но то, о чем ты рассказала, выходит за всякие рамки. Знаю, все это отвратительно. И что нам теперь делать?» Ты была в большой опасности. Вот только почему Виктор ничего мне не рассказал? Он мне не доверяет? Разве это имеет значение? Тебе рассказала я, и нам нужно...» Мара резко обернулась. «Да, имеет. Он знает, как я хочу помочь этим людям. Как можно скрывать подобное? Не понимаю». В таком состоянии Паулина видела Мар впервые. Она видела ее и грустной, и сокрушенной смертью матери. Но из терпения в ее присутствии Мар прежде не выходила. Ноздри ее раздувались. Она, казалось, потеряла всякое самообладание. На ее огорченном лице Паулина заметила глубокое разочарование, выходившее за грани долга. Паулина резко встала и зашаталась. По ее бледности Мар поняла, она вот-вот упадет в обморок, и вытянула руки, готовая ее подхватить. Затем, усадив ее в плетеное кресло, ушла за отцом. Хмурясь, доктор Хустина осмотрел лежавшую на кровати Мар Паулину. Зрачки расширены, пульс учащен. У Дона Педро схожие симптомы. Я видела его глаза на следующий после приезда день. Любопытно. В спальню вошла Мамита с полным тазом воды. Мар омыла Паулине лицо. Доктор Хустина поднес ей к носу бутылочку нюхательной соли. Из дверного проема за ними наблюдала Салита. «Она умре?» — спросила она, поднеся ко рту кулак. «Брысь отсюда, озаница!» — рыкнула на нее Мамита и по пути в кухню увела ее с собой за ухо. Паулина стала приходить в себя. «Что со мной произошло?» — спросила она. «Вы потеряли сознание», — пояснил ей доктор Хустина. «Сейчас вам лучше?» «Не уверена». «У вас двоится в глазах?» «Нет, доктор, вижу я хорошо, но голова никак не проходит». Мар взволнованно поглядела на отца. Он взял ее за руку и отвел в угол. Возможно, расширенные зрачки вызывают мигрень, но такое случается редко. Я дам ей лекарство от головной боли, а завтра осмотрю ее в медицинской части. Проводи ее в особняк. Пусть Ариэль вас отвезет. Перетруждаться ей сейчас ни к чему». Обезболивающее доктора Хустина подействовало незамедлительно. Мар с Паулиной разместились в кабриолетке, которую Ариэль подвез прямо к дому. Уже стемнело. По всему Батею горели газовые лампы, отбрасывавшие длинные тени. Кабриолетка шла медленно. Ариэль старался не трясти экипаж. Паулина по дороге почти не разговаривала. «Тебе лучше?» — спросила ее Мар. «Лучше, спасибо». «Завтра отец будет тебя ждать в медицинской части. Приходи обязательно». «Хорошо, приду». «Проводить тебя до комнаты?» «Не нужно, я сама дойду». «Как скажешь». В освещенных лампами садах особняка домработники убирали со столов. Пьяный в стельку Диего оживленно спорил с каким-то не более трезвым сеньором. У обоих в руке по стакану ликера, во рту по сигаре. Мар подумала о дожидавшейся его дома Баси, и от этой мысли у нее в груди ёкнуло. Диего отстранился от собеседника. Мар подумала, что он собирался уходить, но тот лишь отошел к клумбе проблеваться. Затем, вытерев губы манжетой рубашки, он вернулся к товарищу и, положив ему на плечо руку, принялся разглагольствовать дальше. Ариэль проводил Паулину до двери. Когда он взобрался на лошадь, Мар, пользуясь отсутствием Диего и его нескорым возвращением, попросила отвезти ее к нему домой. Диего жил рядом с другим надсмотрщиком, Гильермо. Дома их были одинаковые, проще, чем у Виктора Гримани, но оба очень даже приличные. В переднем саду, таком же опустелом и неухоженном, как и душа самого хозяина, росли лишь зеленый куст без цветов и пальма. Не слезая с кабриолетки, за неимением перекрывавшей обзор растительности, Мар увидела в окне Баси. Окутанная янтарным светом, она все еще в праздничном наряде суетилась и бегала из стороны в сторону. Мар уже было собралась слезть с экипажа и поздороваться с ней, но передумала. Баси о чем-то говорила с горничной и улыбалась. Что она могла ей сказать? Что ее муж сидит пьяный посреди объедков? Возможно, она знала об этом и без нее. Возможно, потому она и ушла домой одна. И, несмотря ни на что, грустной она не выглядела. Мар решила не вмешиваться. Она скучала по Баси и всем своим существом хотела оградить ее от этого человека. И скрывать обуревавшие ее чувства она не могла. «Поедем домой, Риэль». «Ка прикажете, Нинья-ма».